«Все теперь кажется совершенно ясным», — сказал он, улыбаясь и осторожно держа комок все пожирающей глазури мечта в ладони, чтобы ни одна капля не упала на землю. Просуществовав несколько миллионов лет, я наконец-то осознал свое предназначение. «Ты скажешь матери, что между мной и Эммой Гамильтон совершенно ничего не было?» «О, папа, не надо, пожалуйста. И передай Джоффи, что я прощаю его за разбитое стекло в оранжерее». Я крепко обняла его. «Я буду тосковать по тебе. И по твоей матери, конечно же, по Севе, Луи Армстронгу, сестрам Нолан. Кстати, пока не забыл, ты взяла билеты?» Севериано Баллестерос, один из лучших в мире игроков в гольф в 80-х годах. Основатель чемпионата по гольфу, проводящегося в США раз в два года. «На третий ряд, но вряд ли они тебе понадобятся». «Как знать», — пробормотал он. «Оставь мой в театральной кассе, ладно?» «Папа, но ведь должны же мы как-то тебя спасти». «Нет, дорогая моя, я очень скоро покину вас, совершив большой скачок. Только вот еще не знаю, куда. Присутствует ли в этой глазури что-нибудь такое, чего там быть не должно? Хлорофилл». Он улыбнулся и понюхал гвоздику в петлице. «Да, я так и думал. Все действительно очень просто и очень остроумно. Хлорофилл. Вот ключ. Ой!» Мой взгляд упал на папину руку. Кожа и плоть начали скручиваться. Капризное наноустройство достаточно отогрелось и заработало, пожирая, изменяя и воспроизводя самое себя с все возрастающей скоростью. Я смотрела на отца, жаждала задать ему тысячи вопросов и не знала, с какого начать. «Я отправляюсь на 3 миллиарда лет в прошлое, четверг. На планету, где возникновение жизни еще только возможно. На планету, в ожидании чуда, которого, насколько мы знаем, не произошло более нигде во Вселенной. Короче говоря, фотосинтеза. Насыщенная кислородом атмосфера, душистый мой горошек — идеальные условия для зарождения биосферы». Он рассмеялся. «Как забавно все складывается, правда? Жизнь на Земле произошла из органических веществ и белков, содержащихся в глазури мечта. И гвоздики, и тебя?» «И меня», — улыбнулся он. «Да, мне думалось, это конец, великий конец, а на деле оказалось начало начал, и это начало я. Знаешь, мне даже как-то, ну, неловко, что ли?» Он коснулся моего лица здоровой рукой и поцеловал меня в щеку. «Не плачь, Чет, такова жизнь, такой она была всегда, такой прибудет и впредь. Возьми мой хронограф, мне он уже не понадобится». Я отстегнула тяжелые часы с его здорового запястья, и тут комнату начал заполнять аромат синтетической клубники. Благоухала папина рука. Она почти полностью превратилась в пудинг. Ему было пора, и он это знал. «До свидания, четверг. О лучшей дочери я и мечтать не мог». Я взяла себя в руки. Нельзя, чтобы он запомнил меня хлюпающей носом размазнёй. Пусть он запомнит меня сильной, такой же, как он. Я сжала губы и вытерла слезы. «До свидания, папа!» — отец подмигнул мне. «Как говорится, время не ждет». Он снова улыбнулся и начал скручиваться, сжиматься, вращаться спиралью, превращаясь в крохотную точку, словно уходящая в слив вода. Я ощутила, как пустота норовит затянуть и меня, поэтому отступила на шаг, а мой отец исчез с тихим хлопком, устремившись в далекое прошлое. Последний спазм гравитации оторвал пуговицу у меня с рубашки. Своенравная перламутровая застежка проплыла по воздуху и нырнула в маленькую пульсирующую воронку. Она исчезла, и воздух несколько мгновений дрожал, прежде чем вернуться к состоянию, принимаемому нами за норму. Моего отца не стало.